и засунул бы вам револьверы прямо в задницу, рукоятками вперед, между прочим. Напрягшись, я ждал неминуемого удара, но его не последовало. Раллингтон сумел справиться с собой и лишь закричал: «Вы, получается, предпочли бы, чтобы за три десятка выпущенных пуль мы отчитались тремя десятками убитых студентов, так?» Я вздохнул. «Шериф, если это сарказм, то вы не уразумели меня. Я всего лишь говорю от имени Янсена, пытаюсь втемяшить вам, что и как почувствовал профессионал, человек, умеющий обращаться с оружием. С его точки зрения три десятка убитых прицельной пальбой предпочтительнее». «Странные точки зрения у вас, ваших товарищей», — процедил Раллингтон. Терпеливо и настойчиво я продолжал: «Предъявив 30 мертвецов, можно было бы хоть пояснить, вот что мы ведали, что творим. Отворили сообразно своим понятиям, верным либо ложным, о подавлении мятежа. Вы доказали бы, что стреляете, зная, куда полетит пуля, что не спускаете курок наобум, перепуганный сборищем безобидных, в общем-то, юнцов, что вам не все равно, кого может уложить шальным зарядом». Шериф молчал. «А умею и целиться. Эмили Янсен осталось бы жить вместе с Холлинсхедом». Я покачал головой. «Коль не скоро, не приведи Господь, ваш ребенок погибнет нынешней ночью. Вы, по крайности, будете знать, его погубили преднамеренно, с определенной целью, по неким соображениям, а вовсе не потому, что полицейский неуч не задал себе труда прицелиться толком». Шериф безмолвствовал по-прежнему. Автомобиль катился по темной дороге со скоростью весьма впечатляющей. «Вы рискуете, мистер», — тихо произнес Раллингтон. «Начал-то не я. Вы первым предложили держать хищников на цепи в клетке, а своих удержали?» Ответа я не услыхал. «Давайте прекратим скалиться друг на друга», — предложил ваш покорный слуга. «И сообща подумаем, как вернуть сбежавший экземпляр в зверинец. А, кстати, сколько он потребовал с вас?» 50 000, — неохотно сказал шериф. Настал мой черед не отозваться. Раллингтон почувствовал необходимость пояснить цифру. «В прошлом году я продал изрядный участок земли. Должно быть, Янсен проведал об этом. Начхать ему на ваши деньги из пожарной каланчи. 1100 000. Янсену все едино, и вы это знаете». Крутые плечи шерифа едва заметно шевельнулись под рубашкой цвета хаки. В голосе прозвучало почти неприкрытое отчаяние. «Что делать остается? Янсен убьет виновника. Ему не денег, ему крови требуется, вашей. Меня уже пытались убить. Послушайте, ежели вы припасли револьвер за пазухой или ножик в рукаве, лучше выкиньте сразу. Янсен профессионал, а не паршивый бандюга». Шериф не ответил и ничего не выкинул, ни клинка, ни ствола. Он и сам в некотором роде мог бы числиться профессионалом. «Эй!» — окликнул я. «Допустим, кое-кто сбережет вам деньги, спасет жизнь, возвратит сына и представит убийцу двоих полицейских, а?» Метнув на меня быстрый взгляд, Раллингтон сказал: «Вы же требуете отдать Янсена». «Я не вел речи об истинном убийце». Новая пауза. «Я надеюсь, что играю убедительно. Циничный, бессердечный, лишенный предрассудков правительственный служака, на все готовый, чтобы только сохранить незапятную славу собственной конторы». Так оно, пожалуй, и было. Слегка удивленным голосом шериф Раллингтон осведомился: «Намеренный выдать на съедение какого-нибудь неповинного бедолагу? А? Так вы хотите?» «Неповинного бедолагу я оглушил, покуда он разглядывал ваше ранчо сквозь прицел охотчьей винтовки. У человека имелись и повод, и желание ухлопать вас, и все необходимые приспособления. Зовут бедолагу Холлинсхедом». Перед стариком я не был ни в малейшем долгу. «Да, Холлинсхед понравился мне весьма, но никаких обещаний молчать я старцу не давал». «Просто лжете», — заявил шериф. Я глубоко вздохнул. Теперь ж мне хотелось ударить и покрепче. Кого угодно, просто кроме Раллингтона под рукой не было ни души. «Ослаблять», — выдавил, наконец, ваш покорный слуга. Прошу заметить, это не глагол в неопределенной форме, а существительное женского рода, примененное к мужчине.